37. Возвращение в подвал. К тому времени, как Том дотащился до истертых каменных ступеней перед дверью в замок Брейкен, потоки дождя иссякли, а ветер, хоть и по-прежнему трепавший его волосы и одежду, явно стал ослабевать. Время от времени появлялась луна, освещая странным металлическим светом огромные черные тучи над замком Брейкен. Другие грозовые облака бросились прочь от этой низкой темной гряды. Промокший и измученный настолько, что все тело дрожало, Том надавил всей ладонью на латунную кнопку, затем прислушался, звонка не было. Молния, конечно. Все пробки вылетели. Разочарованный, Том дернул за ручку двери, но дверь не поддалась. Он стал дубасить по ней кулаком, но изнутри не слышалось никакого шума. На самом деле замок вообще не подавал никаких признаков жизни. Отступив назад, Том приложил ко рту правую руку и позвал Хартгроува, но ветер еще был достаточно силен, чтобы отнести звук в сторону. «И вообще, зачем звать слугу?» — спросил себя Том. Скелет наверняка участвует в заговоре Нелквик и Хьюга. Как иначе они могли добиться успеха? Слуга всегда под рукой, всегда поблизости от сэра Рассела. Если, как подозревал Том, Нел давала яд сэру Расселу в течение некоторого времени, чтобы избежать подозрений, которые могли быть вызваны внезапной смертью его деда, «Господи, уж она-то знала, как это сделать с помощью зелий и отваров. Вряд ли скелет мог не знать этого. Возможно, он сейчас находился наверху, возле умирающего, чтобы помочь ведьме закончить ее дело». Том захромал вниз по ступенькам. «Как попасть в дом? Разбить окно?» Такое решение напрашивалось само собой. Но погодите, есть ведь еще один вход, хотя, зная про него, никогда ни он, ни Хьюго не пользовались им. Задрожав еще сильнее, неохотно, но решительно, Том отправился в обход замка. Первоначально это был угольный люк, хотя и достаточно большой, чтобы доставить через него котельное оборудование или что-нибудь еще, относившееся к подвальным системам жизнеобеспечения. Пятифутовая двойная дверь в бетонной раме располагалась под углом, словно опираясь на здание. Детьми Том и Хьюго бывало открывали одну половину и заглядывали в темноту, причем Хьюго обычно подначивал приятеля залезть внутрь, но мальчик ни разу не поддался. Киндред вспомнил тот последний раз, когда он оказался в подвале, играя в прятки. С тех пор ему много раз снилось, что он снова слышит приближающиеся шаги. Тогда двери не запирались, и Том не видел причины, почему бы им оказаться запертыми теперь. Сделав глубокий вдох, он запустил пальцы в расщелину в середине и потянул. Тяжелая дверь отворилась с громким скрипом. Луна, все еще продолжавшая свою утомительную игру в прятки, решила в этот момент показаться вновь, осветив землю холодным светом. Молодому человеку от этого не стало легче, поскольку яма, в которую он собрался спуститься, по контрасту с пейзажем наверху, выглядела еще чернее. Он пожалел, что не сообразил захватить с собой фонарик. Но кто же мог предположить, что путешествие закончится в темноте? Том немного постоял, держась за дверь, набираясь мужества перед тем, как шагнуть внутрь. Еще один зигзаг молний прямо над домом снова залил все белой вспышкой, и ее оказалось достаточно, чтобы осветить подвал через дверь. В глубине он сумел разглядеть гору угля, которая шла почти от самого верха, и, больше не колеблясь, отпустил дверь, переступил бетонное основание люка и соскользнул вниз по предательски осыпавшемуся склону. Киндред пытался контролировать свой спуск, но ногам было не на что опереться, и он врезался в перегородку, которая удерживала кучу угля внизу. Приземление произошло в полной темноте, потому что молния уже отсверкала, а луна вновь спряталась за отдаленную тучу. Попытавшись восстановить дыхание, Том закашлялся, втянув в себя угольную пыль. «Господи, да чего же здесь темно?» Тьма оказалась почти осязаемой, и если сунуть в нее палец, наверняка можно ощутить, как она подается, обтекая руку, словно чернильный сироп. Он лежал, упершись одним плечом в деревянную перегородку, и снова десятилетний мальчик как будто бы прятался от друга, но на самом деле от тяжелых шагов, которые приближались по коридору к подвальному помещению, становясь все тяжелее. Только это были шаркающие шаги. Башмаки явно цеплялись за пол, и словно много лет назад вместе со звуком приближался свет. Сердце, казалось, замерло, затем стало биться вновь, так громко, что он забеспокоился, не услышит ли его стук неумолимо приближавшийся человек. Том прижался виском к перегородке и внутренне застонал, когда дерево скрипнуло. Звук этот прозвучал, как выстрел в стылой холодной котельной. Внезапно ему на память пришли слова матери. «Слушайся своего внутреннего голоса. Уйди в это потайное место, куда никто не сможет зайти. Черпай оттуда силу». Это почти сработало. Но когда шаркающие шаги остановились у входа в котельную и послышалось тяжелое неровное дыхание, так захотелось закричать, выпустить наружу свой ужас, освободив от него тело и заставив его эхом отражаться от стен. Он намеревался броситься вперед, не прячась больше, но обнаружил, что не обладает этим видом дурацкого мужества. Он не трус, но и не идиот. Но даже когда Киндред скорчился в тени, куча угля, с которой он соскользнул, не осталась неподвижной. Стоило одному угольку шелохнуться, и другие устремлялись за ним маленькой лавиной. Звук не был громким, но Тому он показался просто настоящим камнепадом. Куски угля с шумом оседали вокруг него, и когда он вслушался, очень напряженно, то больше не расслышал жуткого прерывистого дыхания. Затем до него донесся длинный вдох, такой же прерывистый, как и раньше, и шарканье ног по бетонному полу по направлению к нему. Сцена разыгралась почти так же, как раньше, но это отнюдь не вызывало скуки. Все казалось чертовски новым и пугающим, чтобы сходство как-то притупило восприятие. Том съежился, ощущая себя все тем же ребенком, который пытается стать меньше, а шаркающие шаги по другую сторону перегородки, приближаясь, звучали все громче и громче. Потолок в паутине осветился оранжевым. Снова раздался скрип перегородки, кто-то опирался на нее, возникло ощущение чего-то присутствия, глаз устремленных на него. Киндред сильнее вжался в кучу угля за ним. Его пальцы схватили хороший, увесистый кусок. Он больше не был ребенком. Теперь он мужчина, которого невозможно испугать кем-то невидимым, кто в любом случае был всего лишь человеком, потому что ходил, шаркал и дышал прерывисто, как это делают люди. Том зажал в кулаке кусок угля и приготовился к прыжку и удару. Однако сначала он поглядел вверх и увидел то же самое, что и 17 лет назад, так что на короткий момент безумия он снова ощутил себя ребенком. Длинное, мертвенно-бледное лицо. Безжизненные глаза, залитые светом свечи. Кошмар, мучивший его все эти годы. Единственная разница в том, что и он, и скелет стали старше. Скелет просто жутко состарился. Голова откинулась назад, и Том услышал, как Хартгроув рухнул на пол по другую сторону тонкой перегородки. С трудом поднявшись на ноги и потревожив уголь, который обрушился, заполняя то место, где он только что находился, Том, хромая, обошел перегородку и опустился на колени у неподвижного тела. Свеча валялась рядом на грязном полу, и маленький огонек еще был жив, освещая скорчившуюся фигуру старого худого слуги. Он слабо застонал, Когда Том дотронулся до его шеи между подбородком и ухом, чтобы нащупать пульс. Сухая, холодная, пергаментная кожа была отвратительна на ощупь, но молодой человек не отнимал руку, сам не понимая, почему вдруг так обеспокоился состоянием Хартгроува. Он всегда боялся его, и даже сейчас, став старше и, предположительно, хотя и не обязательно, мудрее, все еще относился к нему с опаской. Пульс казался слабым, но тихий стон и внезапный прерывистый вдох сообщили Тому, что слуга жив. Подсунув руки под худые плечи скелета, он стал осторожно поднимать его, уперев верхнюю часть туловища в перегородку. Затем он потянулся за свечой и поднес ее ближе к лицу старика. «Что с вами случилось?» — тихо спросил Том. Раненый человек попытался говорить, но слов слышно не было. Том настаивал. «Руки, ноги целы? Как вам кажется, у вас ничто не сломано?» В ответ только бессвязное бормотание. Ничего больше. «Позвольте, я отведу вас наверх. Надо вызвать врача». «Нет», — пробормотал скелет. «Вам нужно...» «Нет времени». Пытаясь задержать Тома, рука старика заметно окрепла. «Я думаю, вы ранены. Вам нужен врач». Том приготовился поднять старого слугу, надеясь, что у него хватит сил тащить его наверх по лестнице. Несмотря на то, что раненого не следовало перемещать, пока его повреждения не будут точно определены, Тому не нравилась мысль оставить Хартгроува здесь, внизу, в сыром грязном подвале. Но скелет опять запротестовал. «Нет времени. Вы должны помочь». Его дыхание снова прервалось, и слова угасли на губах. «Кто это сделал с вами?» — спросил Том в отчаянной тревоге за человека, которого он никогда не любил и всегда боялся. «Она сделала. Они оба сделали», — услышал он невнятный ответ. «Нелл Квик и Хьюго?» Хартгроув кивнул. «Наверное, это ему было сделать легче, чем говорить». «Где они сейчас? С Саром Расселом?» Еще один медленный кивок. «Вы должны помочь». «Я помогу. Я подниму вас наверх. Я вызову скорую помощь». Рука, сжимавшая руку Тома, разжалась, вцепившись в его влажную рубашку. «Нет, вы должны помочь сэру Расселу». «Он в опасности?» Слуга еще раз кивнул. «Они сбросили меня с лестницы!» Его голос окреп от гнева. «Они хотели убрать меня с дороги, пока...» Хартгроув застонал и попытался коснуться синяков на лице, но его рука бессильно упала. «Вы ведь узнаете меня? Это я, Том Киндрид!» «Я знаю вас!» «Вы не могли бы рассказать мне, что все это значит? Почему Нелл Квик и Хьюго ранили вас, и что они теперь собираются сделать с сэром Расселом?» «Сбросили меня со ступенек в подвал». «Я понимаю, но почему? Пожалуйста, постарайтесь объяснить мне, почему это случилось». «Я спрятал от них завещание сэра Рассела. Он оставил все вам». Том застыл, неуверенный, что правильно расслышал. «Но ведь наверняка после смерти сэра Рассела все должно отойти к Хьюго». Скелет помотал головой из стороны в сторону, и это усилие оказалось слишком большим для него. Казалось, он потерял сознание. «Хартгроув, вы меня слышите?» Том осторожно похлопал слугу по щеке. Веки раненого затрепетали, приоткрылись. Он несколько секунд молча смотрел на Тома, затем, казалось, собрал все силы. «Хьюго — плохой сын. Он причинял страдания своему отцу много раз, обманывал его, позорил его. А сейчас...» Безгубый рот растянулся то ли в улыбке, то ли в насмешке. «А сейчас Он хочет продать поместье Брейкинг предпринимателям. Вы понимаете, какого рода предпринимателям?» Он начал кашлять, и на губах появилась розоватая слюна. Том подумал, что у него могут быть внутренние повреждения. Может быть, сломанное ребро проткнуло легкое. «Не пытайтесь говорить», — предупредил он слугу. «Оставайтесь здесь, пока я приведу помощь». Теперь он знал, что скелету станет хуже, если тащить его вверх по лестнице. Но когда кашель прекратился, Хартгроув продолжал, словно стремясь сообщить как можно больше информации, пока не будет уже слишком поздно. «Предпринимателям, вам ясно, каким? Вы не можете догадаться?» Том покачал головой и добавил: «Понятия не имею, на тот случай, если у Хартгроува сейчас лучше со слухом, чем со зрением». «Они специалисты, как они называются? Но вы же знаете, Том, верно?» «Древний загородный дом, окруженный многими акрами прекрасной земли, лес, река и озеро. Нелл и Хьюго могли додуматься только до одного — открыть замок Брейкина для публики, превратив все поместье в увеселительный парк. И сэр Рассел как-то об этом узнал. Может быть, Хьюго и Нелл даже обсуждали эти планы при нем, считая, что старик находится в коматозном состоянии. Тогда Блиц-старший изменил свое завещание в пользу Тома, который, в конце концов, его родной внук. Боже мой, но как Хьюго мог даже помыслить о таком? Превратить чудесное поместье в увеселительный парк, нарушать его покой и уединенность, его красоту. Должно быть, Блит-младший в отчаянном финансовом положении. Том почувствовал себя несчастным. Он всегда считал Хьюго хорошим другом, разве нет? Том подумал об измерительном циркуле, которым пользовался так долго, что тот стал ему, по сути дела, талисманом. Пуговица от рубашки. И фотография. Наверняка она принадлежала Хьюго. Он, должно быть, предоставил эти предметы и фотографию Нелл Квик, предполагая жениться на ней. И все-таки у Тома по-прежнему не было желания становиться между отцом и сыном. Как не любил он леса Брейкина и свой коттедж, они не принадлежали ему по праву, являясь наследственным владением Хьюго. Может быть, еще не поздно поговорить с ним, вразумить его, следовало бы попытаться. Том чувствовал, что обязан это сделать для своего друга. Бывшего друга. Даже если поместье оставлено по завещанию ему, Тому, они могли бы разделить его. Он в состоянии убедить Хьюго, что можно найти лучшее применение землям. Хартгроув пошевелился. «Оно должно отойти к вам», — выдохнул он. «Только вы поймете». Даже несмотря на боль, глаза скелета заблестели. Что именно имел в виду раненый? В его старых усталых глазах читалось знание чего-то вне слов, понимание, которое, как явно полагал слуга, было взаимным. И, вероятно, он был прав. «Земля должна остаться частным владением, Том. Они...» — он с нажимом произнес это слово. «От нее зависит». Он знал о волшебном народе? А если знал, то должен был знать и сэр Рассел. «Вы должны сохранить их секрет, Том. Они рассчитывают на вас». Хартгроув приподнял дрожащую руку. «Вы должны идти. Сэр Рассел, вы должны остановить». Слова затихли. Он оперся на перегородку. Тело вытянулось.